Резиденция Рапидекс. Так, до свидания. Она повесила трубку. Дрейк широко раскрыл глаза, все еще не в силах прийти в себя. Перри, честное слово, ты с ума сошел? Это единственное, Пол, что мы можем сделать в этой ситуации. У меня созрела одна безумная версия. Я должен ее проверить. Но Бэйна не поймать на эту приманку, сказал Дрейк. Просто пусть твои ребята продолжают работу, прервал его Мейсон, записывая все, что услышат. Но, Перри, боже мой, таким способом ты ничего не получишь, поживем, увидим, лаконично ответил Мейсон. Они вновь сели за стол, с нетерпением ожидая звонка. Слушай, Пол, взорвался Мейсон через 10 минут. Я сойду с ума, если здесь останусь еще хоть минуту. Сколько мы еще просидим, как ты думаешь, пока получим сообщение от твоих ребят в гараже? Ну, когда закончат записывать то, что тебе нужно. Они каждый час докладывают регулярно о событиях за истекший час. Но если появится что-то необычное, они сразу же сообщат. Хотел бы я знать, что ты называешь необычным, проворчал Мейсон. Мы ведь действуем наобум. Зарядили пленкой камеру со вспышкой, протянули через тропинку шнур к затвору, оставили фотоаппарат в лесу. А на следующий день хотим вернуться и узнать, что же снято на пленку. Может оказаться олень, а может и скунс. К тому же надо дождаться, пока проявят пленку, чтобы узнать, что же поймал объектив. Вот так же по этому принципу и работают у тебя в гараже. Возможен вариант, когда ловит не объектив, это аппарат, а его подъявит адвокат Мейсон. Может быть, может быть, вздохнул Мейсон. Но, черт возьми, повысил голос Дрейк. Первым делом он должен был позвонить Шарлотте Моррей. Ну, если позвонит, интересно, что он ей скажет. Мейсон, взглянув на часы, начал на столе выстукивать пальцами марш. Дрейк начал что-то говорить, но, заметив выражение лица адвоката, переменил свое решение и закрыл рот. Медленно истекли еще 5 минут, и Мейсон встревоженно спросил: «Пол, далеко от твоих ребят телефон? Откуда они должны звонить?» «А, ты имеешь в виду тех, кто наблюдает у дома Бэйна?» «Нет-нет-нет, ребят, которые в этом гараже». «Да недалеко, Пэйн. У бензоколонки на углу. Ну, подойди секунды или минуты». «Да выйди из гаража 2 минуты». Мейсон снова взглянул на часы, затем машинально вынул карандаш из кармана, стал нервно водить пальцем по грани карандаша, переворачивая его каждый раз. «Перри, чего же ты все-таки ожидаешь от этой авантюры?» — недоуменно осведомился Дрейк. «С каждой минутой, — покачал головой Мейсон, — я все меньше и меньше чего-либо ожидаю. Мы бы уже что-то услышали». Прошло еще 5 минут. Мейсон закурил сигарету, откинулся в кресле и со вздохом сказал: «Ну что ж, Пол, мы, кажется, проиграли». «Все могло бы быть иначе, — сказал Дрейк, — если бы я знал, на что мы поспорили. Каковы были ставки, сколько мы намерены потерять?» «Натан Бэйн», — нетерпеливо прервал Мейсон, — «вероятно, находился в контакте с Шарлоттой Моррей. И, должно быть, догадался, что этот звонок был подстроен». «Ну, он никуда не выходил», — возразил Дрейк. «Он и экономка были в бюро Хэмилтона Бергера и беседовали с ним. Выйдя от него, они прямо направились домой». «Нигде не останавливались, никуда не звонили?» — спросил адвокат. «Не думаю», — ответил Дрейк. «Полагаю, что мои ребята сообщили бы об этом, Если бы они звонили, я распорядился, чтобы они сообщали обо всех действиях и передвижениях этой парочки. Ребята, они дотошные, и такой важный момент ни за что не пропустили бы. Ну, тогда Мейсон устало поднялся. Бэйн, должно быть, умудрился позвонить своей Шарлотте Моррей прямо из бюро окружного прокурора. Мы обязаны придумать сейчас что-то другое. Передай своим ребятам, чтобы они сняли проводку подслушивания и возвращались. Необходимо вынести все оборудование из гаража, чтобы полиция ничего не нашла, если она начнет копать в этом деле. Проводку, которая ведет в дом Бэйна, сказал Дрейк, мы снимем сразу же, как стемнеет. Когда твои ребята выйдут с тобой на связь, Мейсон, наверное, никогда не чувствовал себя таким уставшим. Да через 20 минут, если, разумеется, не случится ничего экстраординарного. Ну и ладно. Ладно, сказал Мейсон нарочито бодрым голосом. Полагаю, что это все. Натан Бэйн оказался не таким простаком, как мы надеялись, и просто-напросто что-то заподозрил. Резкий телефонный звонок заставил вздрогнуть всех, даже обычно невозмутимого Дрейка. А вдруг что-нибудь новенькое, только и успел пробормотать он, схватив телефонную трубку. Мейсон, подняв голову, застыл, как натянутая струна. Напряженно замерла и Делла Стрит. «Слушаю», — ответил Дрейк. «Так, понятно, понятно. Говори дальше». «Что? Что такое? А ну-ка еще раз и помедленнее. И говори громче, я тебя плохо слышу». «Так, так». Внезапно лицо Дрейка просветлело. Бросив многозначительный взгляд на Мейсона, он кивнул и сказал: «Отлично, ребята, отлично», — говорил он в трубку. «Будь на проводе. И никуда не отходи, понял?» Дрейк прикрыл трубку ладонью и обратился к изнывающему от нетерпения Мейсону. «Ребята только что записали диалог, вернее, драку Бэйна со своей экономкой. Оба стояли как раз у телефона, поэтому запись получилась отличной. Бэйн обвинил ее, что она из ревности послала Шарлотте Моррей отравленной конфетой. Экономка уже назвала его грязным бабником, лгуном, недотепой, бросив ему прямо в лицо. Так топорно и бездарно он сработал, пытаясь отправить на тот свет свою жену в той автомобильной аварии. В ответ Бэйн, очевидно, стукнул ее, и они принялись тузить друг друга. В общем, вышло все в самом лучшем виде, как и задумано.